Глава 21. Просыпаюсь от божественных ароматов, щекочущих ноздри. Черничные панкейки и свежезаваренный кофе. Запахи счастья. Потягиваюсь сладко, впитывая всей кожей пьянящее послевкусие волшебной ночи. Видела бы сейчас мамуля нашу постель. Сердечный приступ гарантирован. Скомканные простыни, раскиданные подушки — типичное поле боя после безудержных любовных игрищ. Откидываюсь на спину, жмурясь от удовольствия. И тут на пороге возникает моя персональная греза. Женечка собственной персоной. Такой статный, лучащийся счастьем, с подносом в руках. И главное, абсолютно голый, не считая крохотного передника на бедрах. Отпад. «Ага, моя Соня, наконец, продрала глазки!» Хохочет, плюхаясь рядом. «Ну и гораздо же ты дрыхнуть, солнышко!» Кокетливо потягиваюсь, стреляя глазками. «Еще бы не дрыхнуть после такой ночки! Ох, и замучил ты меня, лев ненасытный!» Женька гогочет, игриво целуя меня в щеку. «Кто бы говорил, киса! Сама на меня кидалась. Всю спину исцарапала. Вон, полюбуйся!» Дружно прыскаем со смеху, сияя глазами. Муж нежно целует меня в губы, придвигая под нос. Принюхиваюсь и блаженно стону. «Пахнет умопомрачительно. Это все мне, что ли?» «Ну а то! Все для моей королевы!» Делаю глоток обжигающего напитка и чуть не стану от восторга. Сидим, завтракаем в обнимку, болтаем о всякой чепухе. И такое чувство абсолютного, всепоглощающего счастья накрывает. Что ни говори, а именно такие моменты запоминаются на всю жизнь. И пусть мы с Женькой иногда ссоримся по пустякам, зато потом миримся с утроенным пылом. И нет ничего слаще этих часов, проведенных наедине друг с другом. Жадно уплетаю яичницу сердечко, неотрывно рассматривая Женю. Ишь, как хорош, негодник. Так и сверкает литыми мышцами, источая животный магнетизм. А попка-то, попка — загляденье просто. Мгновенно посещает гениальная мысль. Ведь если Женька смог станцевать стриптиз перед чужими тетками, то уж мне-то, законной супруге, сам Бог велел насладиться приватным танцем. Спрыгиваю с кровати, виснув на муже, впиваюсь жадным поцелуем в губы, шепчу лукаво. «Жень, отныне будешь булками только для меня вилять. Понял? Хочу персональное шоу, причем немедленно!» Женька удивленно моргает, но тут же расплывается в плутоватой ухмылке. Щелкает пятками, картинно отдавая честь. «Так точно, моя госпожа!» Со смехом плюхаюсь обратно на кровать, включаю музыку погромче. Женя тем временем начинает зажигательно двигать бедрами, призывно поигрывая бровями. «Ну что за самец?» Кружится вокруг себя, ритмично покачиваясь. С передником творит такое. Я уже краснею и обмахиваюсь ладошкой. Фух, прямо жарко стало. А муж уже вошел во вкус, трясет ягодицами в такт музыки. Еще и подмигивает, сволочь. Мол, нравится, милая? Заливисто хохочу, кусая губы. Да уж, мой Женька профи что надо. Любой танцор позавидует такой пластике и артистизму. К финалу муж картинно срывает передник, откидывая его мне. Ловлю с восторженным писком, хлопаю в ладоши. «Бис, бис, бис! Давай на бис, любимый!» Но Женька только качает головой с шальной улыбкой. Подхватывает меня на руки, целует жарко и самозабвенно, будто никогда не насытится. «Ох, не могу, мурашки по коже!» Валимся на кровать, сплетаясь в жаркий клубок. За окнами уже вовсю сияет солнце, призывая выбраться на улицу. Но мне так хорошо и уютно здесь, рядом с моим ненаглядным защитником. И никуда не хочется идти, лишь бы подольше понежиться в родных объятиях. Но Женька вдруг подскакивает. «Так, хватит валяться. У меня на сегодня грандиозные планы. Собирайся. Сейчас рванем отрываться по полной программе». И подмигивает хитро так, многозначительно. «Обожаю, когда муж сюрпризы устраивает. Интересно, чем в этот раз будет радовать?» Быстро собираюсь, торопливо строчу смски родным. Мол, все у нас отлично, помирились с Женечкой. Он у меня самый лучший. Мама присылает миллион сердечек в ответ. Рада до безумия. Еще бы, столько лет в браке, а все как юные голубки воркуем. Дай бог каждому такое счастье. Наскоро перехватываем легкий ланч и выпархиваем из дома. Солнышко пригревает, птички щебечут. Благодать! Гуляем неспешно по улочкам, наслаждаемся обществом друг друга. Женя все подначивает и смешит. Я смеюсь до колик, виснув у него на локте. Заходим в кино на какую-то легкую комедию. Хрустим попкорном, держимся за руки в темноте зала. Почти как подростки. Но так здорово снова ощутить эту легкость и влюбленность. После сеанса заруливаем в любимый ресторанчик. Женя галантно отодвигает мне стул, помогает присесть. Рыцарь, а не муж. Сижу, млею, не могу на него насмотреться. И как только я могла в нем засомневаться. Посмотрите, как смотрит, с такой невероятной нежностью и обожанием. Разве станет изменщик так глядеть на женщину? На обратном пути Женька затаскивает меня в парк аттракционов. Хохочу до слез, когда он с мальчишеским азартом палит из ружья в тире. И ведь надо же, выбивает для меня огромного плюшевого кота. Прижимаю его к груди, тиская за длинные уши. Вот она, любовь во плоти. Бредем не спеша под сенью деревьев, потягивая молочные коктейли. Болтаем обо всяких глупостях. Вспоминаем смешные моменты. На душе так легко и радостно, хоть в небо взлетай от переполняющей нежности. Нет, все-таки идеальный день. Лучше и пожелать невозможно. И вдруг видим, навстречу плывет роскошная Фифа. Приглядываемся. Это Инга, вся из себя разодетая на лабутенах с красной помадищей на пол лица. И ведь главное, прямиком к нам целит курва. Женька мгновенно напрягается, хмурит брови, выпускает мою руку, решительно шагая навстречу этой вертихвостке. Я обмираю от любопытства. Ну все, сейчас будет драма покруче, чем в Санта-Барбаре.